Глава 23. Керем. Эта женщина меня начинала восхищать. Нет, Влада с самого начала вызывала смешанные чувства от восторга до настороженности, но сейчас я все больше понимал, какое сокровище мне досталось. И дело не только в сексе. Точнее, именно после секса я взглянул на нее с другой стороны. Буквально, потому что не ожидал таких ощущений, такой мягкости и манкости от женщины. Все дело в моем опыте. Как только меня не пытались впечатлить в постели, чего только не вытворяли и не придумывали. Один раз пришлось даже в больницу обращаться. Вот Влада с этого рассказа смеялась, а мне зубы той девицы на члене до сих пор мерещились. Поэтому я ожидал чего угодно. Даже скорее того, что мне придется вытаскивать ее из скорлупы. Первый наш раз как раз и был таким. Она слегка зажималась и не верила в происходящее. Зато когда поверила... Я мог поклясться, но по части раскрепощенности она заткнет за пояс даже меня. Влада сама про себя говорила, что просто вошла во вкус. А уж эти обсуждения видов секса и всяких игрушек не ожидал. Она так вошла во всю эту историю, что я неприлично возбудился даже для меня. А я вообще себя с таким словом не ассоциировал. Были, конечно, некоторые табу и даже предпочтения в сексе. Надоесть могло, но, судя по всему, с Владой это мне не грозило. Вот же, латентная извращушка. Но как же мне это нравилось. Тем более, что мы с ней откровенно поговорили о ее и моем сексуальном опыте. На ее полтора землекопа с зубочистками я лишь хмыкнул. Никогда не комплексовал из-за достаточно стандартного размера пениса, прекрасно понимая, что таким, если по лбу ударить, то вряд ли прибьешь. Но в конце концов у меня другая задача имелась. Да и ширина члена плюс мастерство владения все компенсировали. С Владой приходилось прям стараться. Хотелось каждый раз ее впечатлять, но уже через пару дней она сама настолько осмелела, что начала удивлять даже видавшего виды меня. Ну ничего себе, какие таланты в жене открываются. Жена. Уже через пару дней она станет моей супругой, и можно будет начать делать детей. Нам обоим не терпелось. Все же это удовольствие чистой воды — кончать в свою женщину. Я еще такое не практиковал, но именно с ней аж яйца сводила, как хотелось. Но что-то я отвлекся и задумался. А навстречу мне вышла явно издевающаяся женщина. Едва не поперхнулся чаем, когда понял, что она действительно прикалывается. Вот только даже в таком наряде принцессы от нее было глаз не оторвать. Реально богиня. Усмехнулся, тоже решив подать жару. «Милая, ты прекрасна. Берем. На Владе сейчас было объемное пышное платье, как для бала, белоснежного цвета. Красивый верх, сеточки какие-то. Короче, классика во всей красе и фата со шлейфом. Ей невероятно шло. Только вот невеста закатила глаза и фыркнула, подняла свои юбки, как смогла, и раздраженно выдала. «Не думала, что тебе нравятся бабы на чайнике». «Ну, милая, как представлю, что я забираюсь под эти юбки для того, чтобы вылизать тебя в том самом месте?» Так это еще и не заметить могут. Тут такой объем, что под ним спрятаться даже взрослому турку не составит большого труда. Тем не менее, вслух я сказал. «Мне нравишься ты. Если хочешь меня побесить и развлечься, то я к твоим услугам. Давай еще померяешь такое. Ну, когда к низу платье расходится». «Силуэт рыбка!» Тут же вынырнула из примерочной услужливая девушка-консультант. Влада прищурилась. Но к моему восторгу в ее глазах загорелся тот самый огонек. Дерзкий, живой. Она приняла правила игры. «А давайте вашу рыбку, девушка. Есть еще что-то интересное?» Самое забавное, что, несмотря на то, что мы не выглядели как серьезная парочка, консультант включилась по полной, и в следующий час я впервые в жизни получал наслаждение от шопинга. Влада хохотала до колик, когда на нее нацепили эту самую рыбку. Она едва не падала в ней, дула губки, да и вообще пыталась соблазнительно прогнуться. «Керем, мы как два озабоченных подростка, ей-богу! Сколько нам лет? Тебе полтинник скоро!» Сетовала она, выходя ко мне в платье, что напоминало барышню XIX века. «Влад, может, последний раз женюсь? Ты, кстати, тоже замуж выходишь. Может, один раз. Давай хоть посмотрим, каково это. Платья все эти. А еще у нас есть коллекция пооткровений!» Блеснула глазами девушка, которая уже заслужила чаевые. «Несите!» Аж привстал я. Влада закатила глаза, но тем не менее вышла ко мне минут через пять в наряде, при виде которого мне захотелось не то что жениться на ней, я был готов мир положить к ее грудям, то есть ногам, нервно сглотнул. «Это точно свадебное?» — хрипло поинтересовался я. В глазах женщины плясали бесенята. Она еще и повернулась, прогибаясь в пояснице. Нервно поправил вставший член. «Вот сучка!» Появилось непреодолимое желание наказать эту засранку, чтобы знала, кто тут главный. Но Влада уже предусмотрительно смылась в примерочную, оставив горящего желанием меня мысленно мастурбировать на этот наряд. Не знаю, как она решит, но образ развратной невесты я точно оплачиваю. Да и пора заканчивать. Что там она так долго? Где следующий образ?